Эпилог. Незаметно пролетело лето, и осенние денечки подкрались к Штоллингу, чавкая лапками из разноцветных опавших листьев по прозрачным лужицам на мостовой. В небольшой беседке у прудика в саду Сен-Хелей, под тихий шелест дождя, завернувшись в пледы, сидели Поль и Элия. Девочка мечтательно смотрела сквозь моросящие струйки на играющих в воде пруда цветных попрыгуш. «Мама, конечно, со мной занимается, а когда может, то и папа, но у них почти нет времени», — говорила она пареньку. «А мисс Пресноутер больше интересуется Мозерсом, чем моим обучением. Бедный Леви даже решил изменить своим принципам и намекнул отцу на ее некомпетентность в вопросе образования». Она вздохнула и, пошевелив пальцами, отправила попрыгушам прозрачный маленький шарик, светящийся разноцветными бочками. Оживившиеся земноводные, гоняя приятный сюрприз, образовали в прудике настоящую свалку с брызгами, бульканьями, свистами и выпрыгиванием из воды. Элли улыбнулась их беззаботному развлечению и отправила в кучу малу еще один шарик. «Не думаю, что тебе стоит волноваться за свои знания». Поль с нежностью любовался тонким профилем девочки. «Если твой вступительный тест для возвращения в наш класс будет как тот, что мы сдавали перед каникулами, то ты его сдашь легко. Впрочем, — предложил он, — я могу с тобой позаниматься, если хочешь». Элька повернулась к рыжему соседу, и ее зеленые, как у мамы, глаза засияли. «Правда? Но ты же все время занят в клубе. Договоры какие-то, расписания, мероприятий. А у меня только кулинария на скорую руку и ведение новинок в меню вместе с Лушей. Тебе некогда, наверное, будет». «А давай прямо в клубе», — не собирался сдаваться парень. «Там днем все равно все сейчас переделывается под малышовую игротеку, раз молодежь будет учиться. А время школяров будет уже вечером». Представь себе, у Лисики все расписано наперед. Она даже писать научилась и теперь всюду ходит с большим блокнотом. Поль хохотнул, вспомнив важную малышку, выговаривающую красно от злости Кладетте. «В нашей семье только ты лентяйка, поэтому не учи меня, что мне делать». Все, что смогла старшая сестра, это визгливо нажаловаться родителям. На что отец посоветовал ей оставить брата и сестру в покое, а мама добродушно предложила тоже найти себе полезное занятие по душе. Рыжик, активировав свою проявившуюся недавно магию, сформировал несколько больших цветных шариков, только повесил их над гладью пруда. Попрыгуши, приняв их, видимо, за диковинные камушки, стали выскакивать из воды, стремясь занять места, но соскальзывали с ярких влажных от дождя сфер. «Тем более я вел экипаж, одолжил мечику», — вдруг заявил он невпопад, озвучивая кусочек своей мысли. Элия в недоумении вздернула бровки. «А зачем?» «Он Наталку хотел покатать, на пикник съездить». Девочка хотела спросить, при чем тут ее учебные занятия, но неожиданно вырвавшаяся «А ты?» заставила ее смущенно отвернуться к пруду с попрыгушами, где она, вообразив себя царем горы, все же умудрилась угнездиться на одной из сфер и теперь надменно и снисходительно поглядывала на мельтешащих внизу в воде товарок. «Так мне не жалко», — пожал плечами Поль. «Мы с тобой на своих куда захотим можем съездить. Ты же не Наталка, отлично катаешься и не визжишь. Поехали завтра к озеру. Я специально сегодня все дела закончил, чтобы, ну, в общем, тебя пригласить». Парень залился краской и, уткнувшись взглядом в пол, уже еле слышно закончил. «Я и погоду узнал, и приготовил все для свидания. Поедем?» Элька замерла, смотря сквозь пруд и дождь, и веселящихся попрыгуш. В груди щемило, но было тепло и радостно, только почему-то плакать хотелось, да и непонятно, что еще. «Поедем, конечно, раз ты готовился», — постаралась равнодушно проговорить она, хотя внутри все ликовало. «Оценил, наконец-то! Заметил, что она лучше Наталки, а Наталка пускай с мечиком катается, даже велоэкипажа не жалко. Только не забудь, что еще позаниматься со мной пообещал». «Не забуду», — улыбнулся осчастливленный рыжик. А в доме на кухне с обновленным интерьером во входящем в моду деревенском стиле Лукерия принимала гостью. Голубоглазая с длинными волосами цвета соломы девушка сидела на табурете рядом с огородником и болтала в воздухе босыми ногами. Домотканное льняное, выбеленное солнцем платье да венок из полевых цветочков составляли весь наряд барышни. Домовая шустро лепила вареники с грибами, что передал с этой дамы леший зелявей, и выслушивала пространную речь Подкопайла. «Это значится, мы с Полюшкой так и порешили. Ее лужочек-то аккурат у нашей дачки на задворках. Там, ежели чего, так и животинку какую можно завести. В дому там Миленти хозяйство-то принял. Хороший домовик, степенный, правильный. А я там и подмогну тоже, ежели чего. Там огородик-то не чета нашему саду, и землица добрая, ежели чего, то без пригляду вырастет». «Так на кой ты там Милентию, ежели само вырастет?» Поддел его Лушка, подцепляя ложку крепеньких, поджаренных с лучком грибочков. «Нечего домовику в огороде делать», — взвился бородач. Мой огород-то, хозяйство мое. И лужок наше с Полюшкой совместное, значит, с имущество. А Миленти пусть со своими там бабами управляется и командует, в огород не лезет». «Какими бабами?» Глаза Лукири округлились в недоумении. Она понятия не имела, что в обетшалую избу на краю забытушек могли кого-то поселить без Арининого разрешения. «А ты еще не знаешь». Довольно огородник приосанился и подложил своей молчаливой улыбчивой Полюшке пару сдобных плюшек, посыпанных сахаром. «Твое на весь мир сказанное «все твое тебе вернется» не только по чужемирной гадине-то шандарахнуло. Наш Франц-то с Ариной на суд ходили. Помнишь, тут кухарка была и еще две девицы?» Лушка сурово нахмурилась и требовательно кивнула, чтобы Подкопайло продолжал. «Так вот их туда по просьбе сын Хэли отправили до весны. Родители Элюшки сказали, осень на дворе, какие себе запасы сделают, тем и перезимуют. А может, на работу какую с местными договорятся? Ежели зиму переживут, то пусть идут с миром на все четыре стороны. А не справятся, то не судьба, видать. Да еще и домик должны в порядок привести. Так-то, это уже за покражи. А Миленти при них, значится, надзирать будет, чтоб не расслаблялись. Все по правде матушке. Как ты, так и к тебе». «И власти согласились», — удивилась Лушка. «Так ведь справедливо же. Да и нечисть тоже голос имела. Сказали, тако наказание будет добре». Хлопнула где-то в доме входная дверь, и Подкопайло, подхватив под локоток свою Полюшку, откланялся. «Хозяева вернулись, значит. Не буду отвлекать, лучше потом к ужину загляну». «Иди у шалопута», — отмахнулась рукой в муке дымовая. Она-то прекрасно понимала, что в деле с варениками ни полевичка, ни огородник, ни помощники. Зато зашедшие на кухню хозяева переглянулись, разулыбались. Арина сразу помыла руки и надела фартук, а Франц, заглянув в миску с начинкой, вышел. Буквально через 10 минут в кухню заскочили смеющиеся Поль и Элька с отцом. Стряхивая дождинки с волос, они поставили на стол пару корзин с ягодами. Видимо, глава семьи сегодня предпочитал сладкий вариант. Семейство во главе с домовой и в компании Элькиного кавалера, перебрасываясь шутками и новостями, дружно принялось за вареники. Счастливая мысль о Лукерии о том, как все хорошо сложилось, прервала появление серьезного Леви Мозерса. «Господин Сен-Хейль, ваша секретарша выписалась из лечебницы и прислала вам письмо», — протянул Францу конверт дворецкий. Хозяин дома распечатал послание и, потрясая листом, с изумлением на лице сообщил всем присутствующим: «Я прибью этого Тамецкого! Из-за него я лишился секретарши». Абигель выздоровела и уведомляет меня, что приняла предложение руки и сердца младшего целителя, поскольку быть замужем более безопасно, чем работать в моей конторе. Он сложил бумагу пополам и под звонкий хохот заявил: «Видимо, придется походатайствовать о повышении этого прохиндея». А домовая, пока никто не видел, закатала в один вареник монетку. На счастье. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.